Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь ними мечом уст моих. То есть в этой церкви уже совершенно другое положение. Если в первой Ефесской церкви лжеучение еретиков Николаитов ненавидело церковь, как и Христос, то в этой церкви это учение уже существует. Этих людей держат в церкви, их не отлучают, их просто терпят. И еще даже больше, в этой церкви приносится учение, есть люди, которые держатся учения Валаама. А Валаам посоветовал, это был языческий полупророк, он был волшебник или гадатель, он не был пророком Божьим. Он любил деньги, любил почет, поэтому он делал то, что давало деньги, а с другой стороны он не мог нарушить повеление Божье. Он народ израильский благословил официально у жертвенника, а тайно Валааку сказал: «Вот пусть ваши сыновья и дочери идут к молодежи евреев, и пусть у них будут свои интимные сношения, и приводите их на свои праздники, пусть они едят идоложертвенное ваше, и Бог их сам уничтожит». Так и получилось. И вот это было смешание с миром. Из языческого мира, с языческой религии стали многое приносить эти непокаянные люди, но крещенные язычники стали приносить в церковь эти различные обряды. А в церкви все это терпели. Церкви за это не наказывали, и появилась одна проблема за другой. Гонения прекратились. Церковь количественно быстро росла, а духовно она уходила все дальше и дальше от Господа. Христос сказал Пилату в Евангелии от Иоанна, 18 главе, 36 стихе: «Царство мое не от мира сего». Но теперь церковь стала от царства мира сего. Теперь император стал покровителем и первым папой этой церкви. И в это время было введено поклонение Деве Марии, как будто она является ходатаем за нас. Как мать может походатайствовать за кого-то лучше, чем ее сын, так, говорит, она ходатайствует за нас перед Иисусом Христом. Уже позже, в 1950 году, это 50 лет назад, был введен догмат, что она вознеслась на небо. Библия об этом нигде не говорит. А также было поклонение введено апостолам. Петра стали считать наравне с верховным богом Юпитером. Было введены языческие обряды на различных праздниках. Крестное знамение, свечи, поклонение святым, а также поклонение статуям и иконам, панихиды, то есть молитвы за умерших. Все это одно за другим потихоньку на протяжении десятилетий или столетий приходило в церковь. Всеобщее священство было вообще отменено, и появилось специальное сословие духовенства. Это те люди, которые, значит, обучали народ в собрании. В это время было узаконено детокрещение, то есть крестили не людей больше по вере после покаяния, а крестили детей по желанию родителей. И римский епископ получил от Константина имя Понтифекс Максимус, то есть верховный строитель мостов. Откуда? От языческой веры к христианству. И по сегодняшний день римский папа имеет это имя. И он себя стал называть папой, то есть отцом. А это было прямое нарушение того, что заповедовал когда-то Иисус Христос. В 23 главе Евангелия от Матфея с 8 по 12 стихи Христос говорил: «И вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, и отцом себя не называйте никто на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слугою. Ибо кто возвышает себя, тот уничижен будет, а кто уничижит себя, тот возвысится». Сегодня этого римского папу называют: «Ты наш Христос, ты наш Бог, ты наместник Бога на земле». как много раз это уже было на протяжении истории. И вот эти отклонения были в то время, а в церкви все это терпели. Римские папы возвысились на такое высокое положение. Затем был введен латинский язык во время богослужения. И читали, говорились не проповеди, как у нас, а читалась литургия. То есть написанные проповеди, кем-то написанные. И проповедники не проповедовали то, что Дух Святой им говорил. Не от полноты сердца говорили, а просто читали проповедь, притом на незнакомом, непонятном латинском языке, и люди не назидались. В 593 году возникло учение о чистилище, что, дескать, некоторые люди, святые, идут сразу в рай после смерти, безнадежные грешники уходят в ад, но большинство людей попадают в особое место, мы бы могли сказать по-русски КПЗ, камера предварительного заключения. И там, где Господь мучит и жарой, и холодом, и всякими испытаниями, покуда они, значит, не отбудут срок своего наказания, и тогда они отсюда переводятся в рай. В то время как Библия этому ни на одном месте не учит. Но люди хотели жить язычниками, быть членом церкви и иметь гарантию на то, что они после смерти попадут на небо. Да так возникла потихоньку с этой терпимостью христианская церковь с антихристианским учением. И люди привыкли к этому, люди не боролись против этого. Церковь терпела большой урон. «Я имею против тебя. Ты у себя держишь этих людей. И николаиты, и те, которые учат учение Валаама, все они находятся в твоей среде, а ты ничего не предпринимаешь». Сатана просто изменил свою тактику, и церковь, которая так хорошо начала, как и народ израильский, пришла вот в такое тяжелое положение. Но не все христиане отпали, а многие остались верными. К ним относится слово Иисуса Христа в Евангелии от Луки, 12 глава, 32 стих. «Не бойся, стадо малое». Там говорит Господь, что это Его благоволение дать этому малому стаду Царство Небесное. Это Его цель. С одной стороны, часть христиан уходила в мир, все дальше от Христа, а другие боролись против этого. Не само руководство боролось достаточно, а некоторые люди боролись против этого. И на Первом Вселенском Соборе, мы бы смогли сегодня сказать, на Первом Всемирном Съезде верующих, в 325 году в Никее был принят символ веры. В это время уже очень боролись против того, что Иисус Христос является Сыном Божьим. Поэтому именно в символе веры это было узаконено. Потом на следующих других соборах, в 394 и 397 годах, был утвержден канон Нового Завета. Эти 40 с лишним новозаветных апокрифов читались в собрании, и надо было разобраться, где же Слово Божие, а где же не то, что повелел писать и читать Господь. И вот эти соборы, они узаконили канон Нового Завета. Была переведена Библия на латинский язык. Она же была на греческом написана, Новый Завет. А Ветхий Завет был на еврейском языке, и потом переведенный на греческий язык Септуагинта. И вот Иероним 15 лет, с 390 по 405 год, живя в Вифлееме в одной пещере, перевел эту Библию, и это перевод католической церкви, ее называют Вульгата. Так что, с одной стороны, одни уходили от учения, а другие оставались верными и много делали. И вот в этом послании Христос говорит: «Я знаю твои дела, ты делаешь много, но то и то-то». Христос нигде, ни в одной церкви не забывал похвалить церковь за то, что есть хорошее в церкви. Но Он и не упускал всего того, что было не по Слову Божьему. И вот прошло 600 лет, и большая часть церкви ушла весьма далеко от учения Иисуса Христа. И вот четвертый период – это период Фиакирской церкви с 600 года по 1517 год. То есть того времени, когда римские папы особенно усилились, по того времени, как началась реформация под водительством Мартина Лютера. Это тяжелое или мрачное время Средневековья. Фиакира обозначает «долгая жертва». Это от слов «губить», «истреблять», «мучить», «тереть». Вот это делали с церковью. Католическая церковь губила истинных христиан. Она их терла, она их мучила. Верующие преследовали верующих. Как евреи гнали своих пророков, как евреи гнали церковь Христову, так теперь христиане стали гнать своих же христиан. Плотской гонит духовного. Так оно было все во всякие времена, так оно и сегодня. И этой церкви пишет Христос во второй главе Откровения с 19 по 23 стихи. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что ты последние дела, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты, попускаешь жене Езавили, называющейся себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я подвергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я этим испытывающий сердца и внутренность, и воздам каждому из вас по делам вашим». Изавель, прообраз из Ветхого Завета. Валаам, иностранец, не еврей, и Изавель тоже нет. Она была дочерью тирского царя, сидонского царя. И вот эти люди вошли в народ израильский и принесли сюда свою ересь. Так вот, католическая церковь, когда о ней говорят прообразно, говорят, что это женщина, имеющая в руке своей кубок или чашу. Таким образом, как раз или так характеризует ее и тут Слово Божие, что это женщина, и в руках у нее чаша. Но не чаша с чистым учением, как учат это сегодня в этой церкви, но наоборот. Здесь говорится, что в этой чаше что-то совершенно другое. И это Езавель теперь на кафедре и учит. Вот смотрите, как идет отступление в церкви. Сперва николаитов в церкви не терпели, их убирали из церкви. А потом со временем стали и их держать, терпеть в церкви. Просто их не отлучали. И появились и те, что учились, учения Валаамова держались. В церкви их терпели. А когда их некоторое время потерпели, они пришли на кафедру. И они теперь уже учат. Покуда с кафедры шло здоровое учение, и в церкви был больше порядок. А когда с кафедры идет неправильное учение, то основная масса людей направляется по неправильному руслу. И вот эта долгая жертва или губить, она многое сделала в это время. Христианство все дальше и дальше уходило от учения Библии. Появились монастыри, появились люди, которые не согласны были с этим. И вместо того, чтобы бороться в церкви против этого, они уходили, жили где-то отшельниками, чтобы там служить Господу. Но Библия нигде этому не учит, что это надо делать. Мы же свет миру, мы соль земли. Мы должны светить людям и жить среди людей. Корабль предназначен для воды, но вода не должна попасть в корабль, иначе корабль утонет. Церковь предназначена для того, чтобы она была в этом мире, но если мир попадет в церковь, эта церковь погибнет. И вот это случилось у большинства христиан. Этот мир проник в эту церковь и стал губить этих христиан. А римские папы, монастыри и эти ордена, которые появились, францисканцев, доминиканцев, бенедикций, как их всех называли, их использовали в свою наживу и выгоду. То есть все, что люди бы старались как-то сделать, чтобы сохранить истинное учение, тут сатана старался прибрать это к своим рукам. И вот в эти тяжелые годы происходит великое перемещение народов в Европе. Многие варварские, то есть полудикие племена через Кавказ и Украину, через Восточную Европу поселяются сюда, в Западную Европу. И те племена, которые тут жили, потихоньку все уничтожаются. И эти варвары, или полудикие племена, варвары и греки называли, они выживают и вырезают все коренное население Европы. И в это время появились эти нации, которые сегодня живут в Европе. Германцы, и норманцы, и французы, и итальянцы. И как они все называются? Они пришли к язычникам. Люди, которые тут жили, они уже приняли христианство. Эти христианки частично, их убирают. И эти языческие люди, которые приходят сюда, они исповедуют свою языческую религию. И здесь христиане сделали очень многое для того, чтобы этим язычникам принести христианство. Но очень часто их крестили насильственно. Как это делалось после Ивов, у Киева, в Днепре, когда украинцев насильно окунали в воду, а кто не соглашался, его или делали насильно, или убивали. Так что с одной стороны шла евангелизация, дело шло правильно, а с другой стороны опять эти насильственные методы вводили в церковь различных людей, которые не были возрожденными детьми Божьими. И это были эти большие. И они приносили тогда эти большие проблемы в церкви. И чтобы эту церковь как-то наказать, чтобы показать, что все же вся власть в руках у Бога, Господь использует новый бич, который появился тогда на Ближнем Востоке. В 570 году в Мекке родился Магомед, и он является основоположником ислама или мусульманства. В 611 году он впервые выступил как пророк в 40-летнем возрасте. А в 622 году он вернулся из Медины в Мекку, он был вынужден бежать из Мекки. И вот этот 622 год у арабов считается нулевым годом. Как у нас рождение Христа считается нулевым годом, и мы оттуда теперь отчитали 2000 лет, так арабы считают 622 год нулевым годом. То есть они пишут не 2000, а минус 622. У них свое летоисчисление. Магомед умер в 632 году, но за это короткое время, за 20 лет, что он распространял свое учение, арабы поняли, что если мы примем эту веру и с этими идеалами пойдем по миру, мы будем захватывать один народ за другим, мы заставим их принять эту веру, если они не согласятся, будем их уничтожать, но мы сможем построить на этом основании великую арабскую империю. И Бог разрешал это. Сильные князья, которые появились в это время у Магомета, рядом с Магометом, они вели захватнические войны, и они заняли не только Ближний Восток, они дошли по Северной Африке, до самого конца Северной Африки, и перешли через Гибралтар и начали занимать Европу. С другой стороны, они дошли до Вены, до столицы Австрии, шла исламизация Европы. И эта полуязыческая церковь не могла бороться достаточно сильно против этого. Господь допускал это. С другой стороны, возникли в это время различные евангельские вероучения или течения. Вальдензеры в 14 по 16 века, богемские братья, испанские братья, гугеноты и другие люди, их преследовали, их убивали за то, что они были верующими, но они не оставались от своей, отступали от своей веры. То, что насильно заставляли крестить детей, что не по слову Божьему, вызывало возмущение у некоторых христиан, поэтому они уходили из церкви, они не поддавались этому учению. И их очень сильно за это преследовали. В 1054 году эта большая бывшая церковь разделилась на две половины. Римско-католическая и греко-православная. Римский папа отлучил и предал анафеме проклятию константинопольского патриарха, а константинопольский патриарх отлучил от церкви римского папу, посылая друг другу проклятия различных родов. Вот так сатане удалось церковь не только увести от истинного учения, но разделить и натравить даже друг на друга. С одной стороны, и те преследовали истинных христиан, а между собой они боролись за свои права или за первенство. И вот, начиная с 1906 года, появляется еще нечто, что очень плохой след оставило в истории народов. Церковь учила, что людям надо бы, христианам, хоть один раз в жизни пойти туда, сделать паломничество на Ближний Восток, побывать на священных местах. И когда люди приходили туда из Европы, с ними поступали нехорошо. Многих убивали. И когда они возвращались назад, они рассказывали о бедственном положении всех этих священных для христиан мест. И вот римский папа сумел вот эту любовь к священным местам у христиан использовать и организовал в 1096 году первый крестовый поход. Здесь, у Райна, он был, было это начало. И тут громили евреев, где только могли. Говорили, что вот евреи виноваты, они распяли Иисуса Христа. И потом до 99 года, то есть 3 года, длился этот поход. Сотни тысяч крестоносцев погибли по дороге. У них были плащи, спереди и сзади был крест нарисован. Их называли крестоносцами. Именем Иисуса Христа они делали беззаконные дела. Тоже Иерусалим. То убили 70 тысяч арабов в городе. Евреев загнали в синагогу, и заперли дверь и сожгли живьем. Ну где же Бог? Где же страх Божий, если так поступать с людьми? А Христос учил, чтобы даже врагов не ненавидеть, а любить. А здесь поступали совершенно иначе. И в Иерусалиме было организовано Иерусалимское княжество, которое продержалось там более 80 лет. И вот после, на протяжении более 100 лет, организовывались потом еще следующие 6 таких крестовых походов. Их было всего 7. Цари немецкие, английские, французские, австрийские, венгерские, один за другим участвовали в этих походах. И цель была нажива. Оттуда грабить и везти домой различные богатства. Была нажива со стороны и за счет тех крестоносцев. Если кто-то участвовал в этом походе, ему прощались все грехи навеки. И даже если он после еще согрешит, ему прощалось. Если он там погибнет, он непременно попадал в небо. Так их учили. А все их имущество, всех этих погибших, забирала церковь. Конечно, было выгодно направлять туда сотни тысяч людей и забирать после их богатство и грабить и там. Поэтому то, что делали эти крестоносцы, это ни в какие рамки не входило с учением Слова Божьего. И само христианство стало ненавистным у жителей тех стран, через которые они происходили, или у жителей этих Ближнего Востока, у арабов. И церковь все дальше и дальше уходила от учений Христа. И в 1184 году была введена инквизиция, или духовная ревизия. Инквизиция – это страшный орган Римской империи, руками которых он уничтожал миллионы христиан. В 1229 году церковь запретила христианам читать Библию. И кто читал Библию, их убивали и сжигали живьем, как еретиков. Христианская церковь убивает людей за чтение Библии. Вот куда привел сатана этих людей. И с 1414 года, значит, запретили во время вечери Господней людям пить вино. Им раздавали только кусочек хлеба, а вино пили священники сами, как это по сегодняшний день делают католические священники. В 1435 году учение о чистилище, то есть об этом КПЗ после смерти, было введено как твердое учение, как догмат церкви. Было введено прощение грехов за деньги. Это индульгенция называется на латинском языке. Если кто согрешил, он отдает деньги в церкви, и ему за это прощают все грехи. Если кто-то хочет согрешить, хочет убить кого-то, он заносит взнос в церковь, и ему авансом прощается этот грех. Он может делать, что хочет. И в это время был введен догмат о непогрешимости римского папы. То есть, что он, все, что он делает, это правильно. Римский папа не может никогда сделать никаких ошибок. Эти кровавые гонения на христиан стоило примерно 50-60 миллионов христиан в жизни, что в эти средневековья были уничтожены. В это же время Игнатий Лойола организовывает орден иезуитов. То, что для Гитлера были эсэсовцы, то, что для коммунистов были ЧК или КГБ, то были для, или есть по сегодняшний день, орден иезуитов для католиков. Гвардия папы, как их называли, или черные папы, это генералы этого ордена. Это, можно сказать, секретная организация, одна из самых сильных организаций мира. Да, жена Изавель учит блудодействовать и есть идоложертвенная. И христианская церковь преследуется не евреями, не римскими властями, а преследуется своими верующими. И в это время многие остаются верными Иисусу Христу. Не все уходят. Если говорят сегодня часто, они все такие, это всегда неправда. Все никогда не пойдут. Не следуй за большинством на зло. Вторая книга Библии, то есть Исход, 23 глава, 2 стих. Если сегодня тысячи и миллионы идут неправильной дорогой, все никогда не пойдут. А мы хотим быть в числе этого небольшого священного остатка. И этим, которые не соглашались с этим, Христос говорит в это тяжелое время в Откровении 2 главе, 26 стихе. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Но этой церкви Христос говорит: «Я приду, я вергну тебя на одр за то, что ты не покаялась, и когда я приду, вергну тебя в великую скорбь». Тут Христос говорит о будущей великой скорби. То есть вот эта церковь, эта религиозная организация, которая была в то время организована, она останется до пришествия Иисуса Христа. Те другие, они ушли. Там Христос не так конкретно говорил о своем возвращении на землю. Но тут Он говорил, что вас я накажу за это. И узнают все церкви, что я тот, который испытывает сердце и внутренность человека. Значит, мы видим, что в различное время в Церкви Христовой были люди, которые держались истины, и были те, которые, слушая сатаны, сами уходили от истины и других утягивали оттуда. Мы теперь споем из одного псалма. В 1270 году безуспешно был закончен седьмой крестовый поход. Римское или Иерусалимское княжество давно пало, и христиане потеряли все, что завоевали на Ближнем Востоке. И вот этот источник доходов для пап теперь прекратился. Надо было придумать что-то новое. Откуда брать деньги? А церковь всегда стремилась к этой наживе. И тогда придумали другое. Строили в это время самый большой собор в мире. Это собор святого Петра в Риме. Это одно из прекраснейших зданий на земле. Очень дорогой собор. Стоит съездить посмотреть. Для католиков самое большое святилище. Они считают, что под алтарем зарыты кости апостола Петра. Это неправда. Они там не зарыты. История говорит о совершенно другом. И вот, значит, правящий в то время римский папа придумал, откуда же взять деньги. 1299 год и переходной тогда, 1300, стали считать, объявили юбилейным годом. И сказали, что в каждый год с двумя нулями сзади, то есть 1300, два нуля, 1400, 1500 и сейчас 2000 тоже самый был. Это святой год. Каждый христианин, кто в этот год придет или приедет в Рим и пробудет один месяц там, и каждый день будет молиться на гробнице Петра и Павла и посещать священные места, и, конечно, везде деньги давать, то тому все грехи простятся, и он будет спасенный. Конечно, христиане хотят на небо, и когда их так учат, они этому верят. И сотни тысяч людей потянулись в Рим. Гостиницы стали дорогие, люди стали наживаться, потому что сотни тысяч людей жили в Риме, и целый месяц должен каждый жить, и каждый день деньги давать. В церквях появилось столько людей, что священники лопатами гребли их в кучу. И это считается в истории золотой год для церкви. Пришло столько денег, как никогда, и эти деньги использовали для того, чтобы делать свои цели. Следующему римскому папе показалось, что покуда я умру, значит, за время моей жизни я не достигну следующего года, и через 100 лет, значит, сделаем через 50 лет. А после сделали через 30 лет, потом через 25 лет, юбилейный год. И сейчас, через каждые 25 лет, считается юбилейный год Римской Церкви с 1475 года. И в прошлом году, 25 или 24 декабря вечером, римский папа бил эти закрытые двери в этом большом соборе. Изнутри эту дверь открывали, которая 25 лет была замурована. И он первый зашел в эти двери, и все, кто в течение года проходит через эти открытые двери, им прощены грехи во все веки. И через год эти двери он закрывает, изнутри ставит стенку, и 24 года эта стенка закрыта. Все вот эти лжеучения, которые были введены, они и сегодня у них. Но все это привело к большому возмущению. Тут еще один из немецких монахов, Йоан Тецель, стал в Германии везде продавать бумажки. Пропуск на небо за деньги, прощение грехов за деньги, индульгенция. И до того они обнаглели, в это время сочинили это стихотворение. «Зофорт даскельт им кастен клинки зейли эндин химмельшпринг». То есть можно купить за деньги себе вечность. Можно даже за давно умерших выкупить из чистилища, если за них деньги внесешь. Все дело шло о деньгах. И, конечно, многих это сильно возмутило. И вот в это время начинается огонь реформации. Это время Сардийской церкви. С 1517 года, когда Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, то есть вопросов, пунктов, протестов против католической церкви, к дверям своей Виттенбергской церкви он прибил эти бумагу с этими 95 тезисами. И это было 30 октября, это считается днем реформации по сегодняшний день. Только в прошлом году католики и лютеране объединились и все это изменили. Но истинные лютеране его и по сегодняшний день празднуют. И вот с этого времени началась реформация. Это есть период примерно 1800 года. Это есть период Сардийской церкви. И что говорит Иисус Христос верующим этого времени или верующим из лютеранских церквей? Откровение, 3 глава. 1 по 4 стихи. «Знаю дела твои, но ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрость твои утверждает прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд свои и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Сардис, по-русски остаток или избежавшие, сбежавшие, а за те, что избежали чего-то. И вот этой церкви Иисус Христос говорит, ты носишь имя, будто ты живешь, а фактически ты мертвая. Это религиозная организация, а не Церковь Христова. И сегодня наши церкви различные. Что бы Христос написал нашим церквям? У нас в Айсентурме или в вашей церкви, в Зейгендорфе. Если бы Христос сегодня писал письмо, что было бы в ней написано? Часто я себе задаю этот вопрос и переживаю за это. И вот все эти отклонения были причиной реформации. Церковь ушла. Лютер понимал это правильно, и многие другие реформаторы, они видели это. И читая Библию, которую им запрещали читать, читая ее тайно, они видели, что церковь увела людей от истинного учения. Поэтому они стремились к тому, чтобы вернуться назад, и чтобы людей вернуть к этому учению. Но за это Лютера очень сильно преследовали. Его отлучили. Его объявили вне закона, то есть его мог любить любой, и никого бы за это не наказали. И великая заслуга Лютера в том, что он в 1522 году перевел Новый Завет на немецком языке, на немецкий язык, а в 30-м году Ветхий Завет. Но уже была в 14 веке немецкая Библия, это был перевод Вальдензеров. Она уже была. Но Лютер ее вновь переработал, и, может, она была на другом наречии, и мы по сегодняшний день пользуемся его переводом. Это его великая заслуга. И этот огонь реформации, он стал распространяться по всей Европе. С этой реформацией связаны имена Ян Гуса, или Джона, Ян Гус это из Чехии, или Джона Виклифа из Англии, или Цвингли из Швейцарии, или Савонарола из Италии, или Мено Зименса из Голландии, или во Франции и после в Швейцарии трудился Йоаннес Кальвин. Это были мужья Божьи, которые очень много делали в это время. И в это время появился протестантизм, то есть они протестовали против учения православной и католической церкви. Они выходили из этих церквей, поэтому их называли протестантами. А с другой стороны, сатана. Этих людей, которые протестовали, старался давить и душить, где только мог. Появились и нехорошие вещи. Крестьянские войны, то есть восстание бауэров против своих правителей. И говорили, что это Лютер виноват. А фактически он не был виноват. Протестантов сильно стали преследовать. И вот сатане удалось лютеран и католиков натравить друг на друга. И тут в Европе 30 лет шла война. Религиозная война. Она так называется, 30-летняя война. И из 12 миллионов жителей Европы осталась третья часть. Две трети были уничтожены. Христиане уничтожали христиан. И каждый молился и говорил, именем Христа это делали, что сегодня делается во многих церквях. И в то же время у Лютера были много ошибок. Он сохранил крещение детей. Он сохранил священство, не общее священство, а пастырское служение. Он неправильно понимал хлеб и вино, вечери. Значит, католическая церковь учит, что во время вечери вино становится кровью и Христа, и мы пьем кровь Христа, или священники пьют кровь Христа. А хлеб превращается в плоть Христа, и они едят именно плоть Иисуса Христа. Лютер остался тоже этого мнения. Итак, он неправильно относился к евреям, он их очень ненавидел и, значит, призывал к преследованию евреев. И после лютеране стали преследовать евангельских христиан. То есть появились теперь не две, а третья церковь. Там православная была, тут католическая, появилась лютеранская, и все они гнали христиан и меж собою враждовали. Поэтому Христос и говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты же мертвый. Но и там, в такое время, были отдельные христиане, которые не осквернили свои одежды, которые остались верными. Со своей стороны католическая церковь собрала собор, то есть совещание, съезд, который длился 18 лет в Триенте. И там они на нас объявили или решили 346 проклятий. К примеру, вот два проклятия. Проклят всякий, кто думает по благодати спастись. А мы же читаем в Библии благодатью вы спасены. Или проклят всякий, кто думает через веру спастись. А Библия написана, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Нет, кроме католической церкви, нет другого пути ко спасению, учили они. И все эти проклятия по сегодняшний день не сняты. Все эти решения остались. То есть, с одной стороны, это церковь, она останется до пришествия Христа. С другой стороны, это церковь, и она останется до пришествия Христа. Христос говорит ей об этом. И они идут сегодня параллельно. этих, все эти церкви. То есть хорошее начало и нехороший конец. Реформация осталась или застряла на полдороги. Она начала хорошо, но не прошла до конца. Как многие церкви сегодня отделяются. Мы хотим по-новому начать, мы сделаем по-хорошему, по истине, по Слову Божьему. И через короткое время они уходят еще дальше от истины Божьей, чем те церкви, от которых вышли. Потому что у нас очень коварный, лукавый враг. Если мы не будем бодрствовать и держаться учения Библии, он каждого старается увести. И это большая опасность. Но теперь что оставалось делать истинным христианам, когда появился еще один враг больше? Эти люди всегда призывали Господа и оставались Ему верными. И глядя на все это, опять возникает или появляется огонь этих возрождений, или огонь новых истинных евангельских учений, чтобы бороться против этих ересей. С 1800 года начинается шестой период церкви, это период Филадельфия. Филадельфия обозначает братская любовь. И два последних периода, Лаодицея, то есть и католическая церковь, и лютеранская, и истинная церковь Божья с братской любовью, и церковь без Христа. Лаодикия, они идут все параллельно, и кончаются их периоды пришествия Иисуса Христа. Значит, люди, смотря на то, что делалось, обращались к Слову Божьему и начинали вновь и вновь бороться против всех этих ересей. И так началось новое учение, учение благочестия или пиетизма, то есть жить благочестиво перед Богом. Не жить так, как живут эти люди, которые называются христианами, и прикрываются только своей принадлежностью к какой-то церкви, но жить истинно так, как учили апостолы, как учил Иисус Христос. Это и есть движение пиетизма или благочестия, пиетисмус, это иностранное слово, обозначает благочестие по-русски. В самой нашей в Европе начались большие пробуждения. Появились такие проповедники, которые с пламенными проповедями выходили перед народу. И они начинали возрождать людей к новой духовной жизни. Эти пробуждения перекинулись и из Европы в Америку. И такие проповедники, как Двиг Муди, или Чарльз Финей, или многие другие, они сотни тысяч людей привели к Иисусу Христу. И появились многие новые церкви. Баптисты, менониты, методисты, квакеры. И как они все называются? Это учения, которые старались вернуться к истокам христианства. Библии стали переводиться на самые различные языки мира. Во все страны мира высылались миссионеры для того, чтобы они там проповедовали. К примеру, Николай Цинцендорф, сам будучи богатым человеком, у себя дома, значит, на своем имении, приютил таких преследуемых людей, эрнгутеров. После он сам послал 374 миссионера в различные страны мира, содержа их материально, а потом сам пошел проповедовать Слово Божие в Африке черным африканцам. Он написал более 2000 песней, из которых мы многие поем. В это время начинаются и пробуждения в России. Это нам известно оттуда, кто знает историю нашего братства. И вот это идет время благочестия, время братской любви. И этой церкви филадельфийской Иисус Христос говорит в 3 главе Откровения, в 8 и в 9 стихе. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Этой первой церкви Христос говорит, что Он ее любит. Этой церкви нет никаких упреков. У нее маленькая сила, но у нее огонь пробуждения. И этой церкви Христос говорит, Многие будут приходить с лжеучениями. Есть истинные иудеи, как Христос говорил Нафанаилу, вот иудей, в сердце которого нет лукавства. Но есть люди, называющиеся иудеями, но они далеки от идей и от идей иудейства. Так есть люди, далекие от христианства, которые являются членами церквей Христовых. И вот Христос говорит, вот таким всем я покажу, кто они. И это одна, другая или еще одна часть христиан нашего времени. У них не такая большая сила. Они не так много делают, как ладикийцы и другие. Но они сохраняют Слово Божье. Они сохраняют терпение Господне. Они верны Ему. И им принадлежит великое обетование. Я читаю тут в 3 главе. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебе от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Только этой церкви дается обетование, что она будет вознесена на небо до великой скорби. До того, как придет великая година испытания на всю вселенную, эта церковь будет взята, сохранена от этой годины искушения, хоть она имеет небольшую силу. И вот, хотел бы нам Бог, чтобы мы принадлежали к этому малому стаду, чтобы мы имели немного силы, но сохранили Слово Божие и с терпением ждали, когда Христос придет. И мы видим, что и в Смирнской церкви написано, что мало она делала. В период тяжелых гонений она не могла делать мировые евангелизации через телевизор, через сателлиты. Она не могла печатать много и требовать много. Она этого не делала. Но цель была остаться верным. Храни, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего. И этой церкви Христос говорит, «Се гряду скоро держить, что имеет, чтобы никто не восхитил венца твоего». Только сказал Христос, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И наша цель – остаться среди малого стада, остаться верными, чтобы сохранить его учение и чтобы получить венец вечной жизни. Но разве сатана спокойно может смотреть на таких христиан? Тут же опять начались искушения различными лжеучениями и преследованиями на эти новые возрожденные церкви. И это последний, седьмой период, который идет параллельно с этим филадельфийским периодом. Это период церкви Лаодикийской. Лаодикия – народная праведность, или мнение народа, или право народа, демократия. Как это сегодня часто? Давай проголосуем, кто за. И как большинство, так и сделаем. Неважно, что говорит Библия, лишь бы большинство нас поддержало. Вот это девиз этой церкви. И что этой Лаодикии говорит Иисус Христос? 3 глава с 15 стиха по 20. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тепел, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знает, что ты несчастен и жалок, и нищий свет и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою двери у двери и стучу». Христос за дверью своей церкви. Вы проводили его из церкви. Это церковь. Christus lose Gemeinde der Endzeit. Если первая церковь – церковь без любви, то последняя церковь – церковь без Христа. Она называлась церковью, но Христос в ней не жил. Второй храм в Иерусалиме был построен и освящен, но слава Господня не вернулась в него. Господь не жил в этом храме. И теперь церковь существует, но Христа в ней больше нет. Религиозная организация. Я знаю дела твои. Много ты делаешь. Хорошего мнения ты о себе. Я то и то и то. Я все имею, мне ничего не надо. А Христос говорит что-то совершенно другое. Так вот, эти истинные церкви стали со всех сторон притесняться. И сатана любым путем старался, старается эти церкви повернуть на другую колею. Через рационализм, рационализм, то есть разум, надо Слово Божие понимать разумом. Кто же поверит, что кит может проглотить человека? Кто же может поверить, что Иисус Навин мог остановить солнце и луну? Надо же головой соображать. Значит, это неправда. Это есть рационализм. Или через теорию эволюции, что мир произошел через эволюцию самим собой или сам от себя, и что человек произошел от обезьяны. Или через критическое, либеральное и модерное богословие подрывался авторитет Слова Божьего. Критическое, то есть надо все критиковать. Исаия, так это неправда. Исаий было два. Кто из них написал эту книгу? Это не Исаия писал. В Евангелии, так это же приписки тут. И вот так дальше. Слово Божие критиковали где только могли. А либеральное, то есть вольнодумство. Думать и говорить, что я хочу, не имея страха Божьего. А модерное, то есть это современное. И вот это критическое, модерное богословие раскритиковало Библию. Когда кончили критиковать Библию, Библию объявили, что Бог умер, что у нас Бога нет, нам надо создать себе своего Бога. Возникли экуменические организации. Союзы Баптистов, Всемирный Союз Баптистов, Всемирный Союз Пятидесятников, Всемирный Союз Студентов, Всемирный Союз Христианской Молодежи, Всемирный Союз Церквей, Христианская Мирная Организация, Всемирный Миссионерский Союз, Всемирное Миссионерское Общество. Это все экуменические организации с хорошей целью. Их организовывали люди, но сатана смог их всех прибрать к своим рукам. Экуменическое движение – это цель объединить сперва всех христиан вместе, потом все религии вместе, а теперь все идеологии вместе. И вот сейчас, в конце августа, в Вашингтоне собралось 800 представителей различных религий мира. И более 1000 различных именитых людей, как гости, смотрели, как эти люди обсуждали, как объединить все религии мира. Они достигли своей цели. Они достигли то, к чему стремились. И апостол Павел писал Тимофею об этом в нашем времени, в первом послании, в 4 главе, в 1 стихе. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом и обольстителем и учением бесовским. Когда-то возрожденная церковь с братской любовью стала церковью без Иисуса Христа. Кто мы сегодня? Будем испытывать себя сами. К какой церкви относимся мы? Кому подобны мы лично? Кому подобны наши семьи? Какой церкви подобны наши поместные церкви? Чтобы Христос написал в письме нашему пресвитеру, смотря на нас образ жизни, на наши порядки в церкви, сравнивая учение Христа и апостола с тем, что мы практически делаем. Так вот в этих двух главах Иисус Христос пророчески наперед обрисовал историю церкви за 1900 лет. И вот эта история кончается. Мы живем перед пришествием Иисуса Христа. Сохранилась католическая церковь и православная. Сохранилась лютеранская церковь. Сохранилась церковь небольшая, презираемая, гонимая церковь, это Филадельфия, и сохранилась сильная словами Лаодикийская церковь, которая указывает на всех, кому относимся мы. И в это наше время преследуются христиане, как и раньше. В нашем веке за веру убито более 100 миллионов христиан за 1-20 век. Более 100 миллионов. Если когда-то церковь за средневековье, за столетия уничтожила где-то 50 или 60 миллионов верующих, то за наше столетие более 100 миллионов уничтожено. Но мусульман не уничтожают за веру. Буддистов не уничтожают. Чем вернее учению Христа церковь, тем больше ее ненавидят, гонят, смеются. Чем больше миру уподобится церковь, тем меньше у нее проблем и гонений, и меньше проблем внутри. Поэтому дал бы Господь нам серьезно над этим подумать, кому отношусь я. Я хочу закончить некоторыми местами из Слова Божьего. Братья и сестры, еще раз я напомню книгу «Исход», 23 главу, 2 стих. «Не следуй за большинством на зло». И если все пойдут неправильной дорогой, вместе со Христом мы всегда будем сильнее всех остальных вместе без Христа. И если все пойдут той дорогой, будем идти по узкому тернистому пути, по которому шел Христос. В притче в 22 главе, 28 стихе написано: «Не передвигай межи древней, которую провели отцы твои». И наши отцы провели межи между миром и между церковью. Многие церкви межи эти убрали. Их нет. Зачем нам Gemeinde Regel? У нас Библия есть. Любые уставы церкви для непокорных, а не для духовных. Духовный сам знает границы, а непокорному надо показать, где границы между миром и церковью. 2 Тимофея 3:14. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Если бы сегодня восстали отцы наши и увидели бы многих наших христиан, увидели бы наши церкви, побыли бы на наших членских, братьев, что бы они сказали?» Многие бы ужаснулись. Насколько ушли церкви от того состояния, в котором они где-то были 50 или 100 лет тому назад. Матфея 24 глава, 4 стих. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Это Христос сказал нам, живущим в последнее время. И дальше в 13 стихе: «Претерпевший же до конца спасется». И наша цель – претерпеть до конца. Еще придет больше. Мы еще не совсем у конца. Христос может в любой день, прийти, но Он может еще продолжить испытания. Но тем, которые останутся на великую скорбь, им придется еще очень много увидеть. Об этом мы будем говорить в другие вечера. Сегодня хочется призвать каждого. Сказать вместе с Давидом: «Испытай меня, Господи, уязри сердце мое. Испытай, на каком я пути. А если я не на пути добром, то поставь меня, верни меня на этот добрый древний путь. Дал бы нам на это силы Господь». Мы хотим на небо попасть не одни. Сатана не дал нам детей для того, чтобы они были в аду, а мы на небе. Придет и тот день, когда Господь спросит с нас и за наших детей, где они. И как хорошо, если бы мы могли сказать: «Вот я, и дети мои, которых ты дал мне». И мы будем просить Господа, чтобы Он дал нам силы остаться Ему верными, чтобы вместе с домами нашими служить Ему и готовиться к пришествию Его, или быть готовыми к пришествию Его. Аминь. Будем молиться. Дорогие друзья, пришедшие сегодня слушать Слово Божие, тема нашего сегодняшнего вечера – история израильского народа в период рассеяния. Мы-то в прошлый раз окончили эту историю тем, что народ этот был рассеян в разные страны мира, вернее, во все концы земли. Что теперь на протяжении 2000 лет, почти 2000 лет, перенес этот народ? Мы много о нем говорили, о том, что написано на страницах Священного Писания. Трудно и больно такое кому и слышать, но факты остаются фактами, и мы не можем изгладить или вычеркнуть некоторые стихи и Слово Божие. Ветхий Завет написан нам в предупреждение, кому-то в прообраз, и чтобы мы не поступали так, как поступали люди в то время, а не для того, чтобы кого-то против кого-то настроить. Сегодня мы будем видеть на основании исторических фактов и на основании Слова Божия, которые говорили, что так должно случиться, что было с этим народом и как много он перестрадал, как ни один народ на этой земле и всех живущих народов нашей планеты. Я немножко возобновлю, значит, что было, чем мы окончили эту историю израильского народа. Что было от времени разрушения Иерусалимского храма до того момента, когда император Константин принял христианство своей государственной религией? Иерусалим был назван полностью разрушен, и на его месте была построена новая римская колония под именем Алия Капитолина. Император Адриан построил ее и посвятил ее богу Юпитеру, это верховный бог у римлян. На Голгофе была построена часовня и посвящена богине Венере, то есть богине разврата, или любви, как они говорили. Все святые места были осквернены памятниками и статуями идолопоклонства. Юпитер, то есть верховный бог римлян, сатана, могли бы мы сказать на нашем языке, был назван хранителем города Иерусалима. 135 года после рождения Христа Ханаан был переименован в Палестину, и по сегодняшний день эту страну называют Палестиной, а людей, которые там поселились, палестинцами, бывшие филистимляне. После 200 лет, то есть после 200 года, то есть 70 лет спустя, впервые начали разрешать евреям один раз в год посетить то место, где раньше стоял храм, то есть вот эту стену, которая сегодня стеной плача называется, и там один раз в году помолиться и поплакать. Это была первая милость римских императоров. И казалось, что Господь оставил свой народ, что Господь забыл этот народ. Но ежели победил сатана? Ведь Бог через пророков, патриархов говорил, что «я этому народу помогу». И Моисей давал Израилю в конце книги Исход Пятикнижия такое хорошее свидетельство. Почему же так получилось? Моисей знал заранее, что так получится. Еще перед своей смертью, прощаясь со своим народом, он им сказал следующее. Книга Второзакония, 31 глава, 16 по 18 стихи. «И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ними, и возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и сокрою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня все бедствия, что нет Бога моего среди меня, и я сокрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделал, обратившись к иным богам». То есть Моисей заранее знал об этом и заранее предупредил об этом. И не только устно, эти слова были записаны в книгу Второзакония, и народ израильский мог эти слова все снова и снова читать. И каждый раз, читая эти слова и сравнивая свою жизнь, они могли видеть, как Господь так мудро и чудесно, правдоподобно предсказал их будущее. Что было потом от Константина, когда христианство стало римской государственной религией? Что случилось в Палестине дальше? Константин вернул Иерусалиму вновь свое старое имя. То есть до того Иерусалим назывался Алия Капитолина, а теперь он опять стал называться Иерусалимом. В 326 году его мать Елена в 80-летнем возрасте сделала путешествие из Рима в Иерусалим и построила там, на Елеонской горе и в Вифании, очень роскошные христианские церкви. То есть вот это языческое время закончилось теперь, христианство стало государственной религией, и положение изменилось на следующие 300 лет. 300 лет теперь здесь господствовали христиане, и инструкции или постановления исходили из Рима. В это же время евреи попытались вновь построить свой храм. Христос сказал, что камень не останется на этом месте, на камне, и что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не будет наполнено число язычников. А это число еще не наполнилось, и время не исполнилось, но народ израильский стал строить свой храм. Римский император Юлиан который царствовал короткое время, с 361 по 363 год, то есть всего 2 года, он дал евреям разрешение восстановить свой храм на горе Мория. Евреи из разных провинций Римской империи устремились туда, в Палестину, и стали дружно участвовать в восстановлении храма. Но сильное землетрясение и огонь, который вышел из земли, разрушили всю эту постройку. Евреи сильно испугались и сказали, что Господь не дает нам строить этот храм. После, во время султана Мустафы, это был один из турецких султанов, который в последующие столетия правил этой страной, евреи еще один раз попытались восстановить свой храм, но и тогда Господь это все разрушил. И с тех пор евреи больше не пытались строить свой храм. Они поняли, что Господь не дает свое благословение на это предприятие. Часто, когда мы говорим о каких-то непонятных документах, в России была такая поговорка: «Да это талмуды». Откуда произошло слово «талмуд»? Талмуд – это еврейская книга, как и Библия является книгой евреев, написанная евреями, но написанная для всех верующих людей и неверующих людей на земле. Так Талмуд тоже написан евреями. Откуда он произошел? И вот в это время, когда евреи были рассеяны по всем странам мира, и у них не появилось ни одного пророка больше, Иоанн Креститель был последним пророком, до этого был Малахия последним, а с того времени, как Иоанна Крестителя обезглавили и Христа казнили, не было больше пророка в израильском народе. Христос был последним, он же и пророк, он же и Мессия. Но вот что сказал Господь Моисею относительно закона, чтобы его не изменяли, чтобы к нему не прибавляли и не отбавляли, как мы это очень часто хотим, к Библии что-то прибавить или что-то убавить, что нам не нравится, и говорим, да это было для тех, это было для евреев, или для коринфянам, или галатам написано, это же не для нас. Так и зная это, Господь предупреждал, уже тогда, когда Он дал свой закон, как к нему относиться и как с ним обходиться. Книга Второзакония, 4 глава, 2 стих. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедовал». Эти 10 заповедей, которые Господь им дал, были вскоре очень разработаны, очень разложены на отдельные заповеди, и из них получилось 613. То есть 603 заповеди евреи к этим 10 еще добавили. Они взяли многие другие повеления Слова Божьего как заповеди, отдельно их всех написали, и появилось 247 повелений, то есть ты должен, и 366 запретов, то есть ты не должен. Евреи учили, что в человеческом организме 613 членов всего. Значит, на каждый член нашего тела нужна одна заповедь. Поэтому получилось у них 613 заповедей. Откуда все это произошло? В книге Ездры мы читаем о священнике Ездре, который был весьма мудрым человеком и первым книжником. То есть и от него произошли люди, которые хорошо знали Слово Божие и истолковывали его своему народу. Я говорил, что в Вавилонском плену появились у евреев синагоги. И после, когда они вернулись назад, на свою родину, они тоже везде строили синагоги и делают это по сегодняшний день. Это было хорошо. Бог так и хотел. Не только в Иерусалиме, на горе Мории поклоняться Богу, как брат читал, но в любом месте, в каждом городе и селе, где есть синагога, люди могут собираться, как и мы, в наших молитвенных домах. Это было хорошо. Но плохо было то, что эти люди, которые после стали называться книжниками, это были люди, которые и знали Слово Божие, они стали к этому Слову Божьему прибавлять. Они стали где-то что-то и отбавлять. И стали излагать свои собственные мысли. И эти мысли передавались первоустно, уже было много устных переданий уже со времен Моисея, еще раньше, со времен Авраама. И вот теперь раввины записывали предания, которые слышали от отцов, и записывали свои комментарии, свои прибавления. И это все вместе стало называться Талмудом. Талмуд – это учение или наставление на нерусском языке. Это записанные предания евреев или иудеев. Этот Талмуд состоит из двух частей – Мишна и Гемора. То есть раньше, когда Господь Духом Своим Святым пребывал среди евреев, они имели пророков, которые писали Ветхий Завет. После Господь дал Духа Святого апостолам, они писали Новый Завет. Теперь у них не было этого Бога. Бог их оставил. Они дальше писали, но не по вдохновению Духа Святого, а по вдохновению человеческого Духа. И вот составили эти две части, Мишна и Гемора. Или Гемара. Мишна, то есть повторение, написано во втором веке после Христа и содержит 63 книги. Там очень много различных преданий, которые не соответствуют Слову Божьему. Это человеческие толкования. А Гемара – это разъяснение Мишны, имеет две части. Первую часть написали, кончили в 350 году в Тиверии, называется Ханаанский или Иудейский Талмуд, а вторую часть закончили в Вавилоне в 550 году. Не все евреи ушли из Вавилона и оставались там долгие годы и в нашем веке. Очень много евреев жило в Вавилоне. И там, живя в Вавилоне, они дальше писали свою часть Талмуда. Что же Иисус Христос говорит об этом Талмуде? Эти предания были уже тогда, когда странствовал Христос. И мы неоднократно читаем в Нагорной проповеди, что ветхим было сказано. Он не говорит, Моисею сказал Господь. Нет, старым людям было сказано, что старые люди придумали и говорили друг другу, а я же говорю вам. То есть то, что учили в этих преданиях, не соответствовало слову Ветхого Завета, не соответствовало учению Иисуса Христа. Вот один пример и отзыв Христа об этом, этих толкованиях. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 3 стиха по 9. Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно ищут меня, уча учением, заповедям человеческим». То есть в народе, в Ветхом Завете было сказано, чтобы люди заботились о своих родителях и почитали их. Эти книжники и фарисеи учили иначе. Если ты хочешь ту часть денег, которую бы ты давал своим старым родителям, а пенсии в то время не было, и дом престарелый, такого слова в Библии нет. И вот тогда, если сын не хочет заботиться о родителях, он говорит, вот эти деньги я не дам родителям, а положу в храм. Так учили священники. Тогда родителей не надо тебе уважать, не надо о них заботиться, пусть они живут как хотят. Тебе же легче эти деньги отдать в храм, чем заботиться о своих родителях. И Христос говорит, ведь вы устранили учение Ветхого Завета своими преданиями. И таких учений было у них много в Талмуде. И вот теперь, не имея Духа Святого, они занимались составлением других книг, книг различных человеческих преданий, и Христос это очень критиковал. Поэтому Талмуд – это не Библия, нам она не нужна, и мы им не пользуемся, и она к Богу людей не приводит. Да, дальше мы займемся вопросом Палестина под гнетом различных или под господством различных народов. Что же было потом, когда кончились эти 300 лет, когда христианского господства на Ближнем Востоке, что случилось тогда? В 614 году персидский царь Хазрай II занял Иерусалим и разрушил город. 90 тысяч христиан были убиты арабами и евреями. Значит, и многие евреями. Евреи теперь вместе с арабами уничтожали христиан. То их раньше уничтожали, теперь они помогали арабам и этим, значит, персам. Церкви были разрушены и сожжены. За эти многие столетия, 300 лет, было построено много церквей, арабы их разрушили, в персы. В 622 году, то есть 28 году, то есть через 14 лет, греческий царь Гераклий завоевал Персию и вернул пленных христиан назад в Рим. То есть как бы опять вернулось христианское господство. Но это было ненадолго. Я говорил в один из вечеров, что в 622 году Магомед первый раз выступил со своей пророческой речью, говоря, что он наместник Бога на земле. Это очень понравилось арабским князьям, и они решили эту новую веру, ислам, понести во все народы. Они стали завоевывать один народ за другим и предлагали им свою новую веру. Если ее принимали, людей оставляли в живых, если нет, их насильно заставляли принимать веру или уничтожали. И вот эти арабские князья или халифы собрали большие армии и делали свои походы. В 638 году арабский халиф Омар завоевал после 4 месяцев осады Иерусалим, а потом и всю Палестину. Дальше за 4 года, с 687 по 691 год, то есть за 4 года, на горе Мория была построена мечеть Омара. Это та мечеть, которая стоит по сегодняшний день на том месте, где стоял храм. Если храм долго строили, 21 год, а Ирод его долго реставрировал, первый раз строился храм 7 лет Соломоном, то теперь за 4 года вот эту очень самую красивую мечеть на земле построил Омар на том месте, где стоял храм. Раньше храм был только разрушен, место было перепахано, там были поставлены различные статуи, но теперь стали люди другой веры поклоняться не тому Богу, о котором говорит Библия, а тому, который учит, что у Бога нет сына. А Библия говорит, кто не имеет сына, тот и не имеет отца. И Бог и этого допустил, что на самом святом месте евреев, на горе Мории, где когда-то Авраам должен был принести в жертву Исаака, где когда-то стоял ангел-губитель, когда Давид просил о милости для города Иерусалима, на том месте, где долго стоял первый и второй храм, там было построено другое здание, капище, и по сегодняшний день это третье святилище ислама. Затем, немножко позже, но в этом же 7 столетии, была построена вторая мечеть, которая и сейчас стоит там. Это Эль-Акса-Мошей. Она, эта мечеть, построена была тоже за 4 года, с 687 по 691 год. Мусульман три основных святилища. Первое – это в Мекке, мечеть Каба. Это центральный храм ислама. Вторая мечеть, это Эль-Акса-Мошей, она на южной части горы Мория, а вторая в центре, третья ихнее святилище стоит более в центре этой горы, и это Омар-Мошей. Это очень красивые мечети, я несколько раз был в обеих мечетях, и там по пятницам собираются до 300 тысяч мусульман. Все мечети полные, одна мечеть где-то 100 тысяч человек может вместить, другая мечеть, весь двор устлаивается маленькими ковриками, и везде молятся люди своему божеству. В 711 по 715 год на той же горе была, значит, построена вот эта мечеть. Я сказал, что, значит, первая мечеть строилась 687 по 691 год, вторая 711 по 715 год. И вот так. Как же Бог допустил всего этого? Я хочу теперь прочитать те слова, которые уже я говорил устно своими словами. Евангелии от Луки, в 21 главе, в 24 стихе мы читаем: «И падут от острия меча, то есть дети народ израильский, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». А эти времена еще не окончились. Нам, язычникам, еще благодать Божия, и дверь к этой благодати открыта. И покуда будет так, будет попираем Иерусалим различными язычниками, различными народами. В 750 году мусульманские авезиды из Багдада завоевали Иерусалим и покорили себе всю страну. В 969 году египтяне завоевали и разрушили город Иерусалим. В 996 году фатимиды завоевали Иерусалим и господствовали над этой страной 75 лет. В 1071 году до 1099 года, то есть 28 лет, Иерусалимом господствовали лютые сельчуки из Турции. Мы видим, один народ сменяется за другим. Одни уходят, другие приходят. И это мы теперь услышим на протяжении столетий, что все делалось с этим народом, как исполнялись слова Христа, язычники будут попирать это святое место. И как народы, различные народы мира, делили между собой постоянно эту землю, как и сегодня. Ее стараются разделить для того, чтобы евреям досталось как можно меньше. В один из вечеров я говорил о крестовых походах, что для того, чтобы иметь новое средство наживы, римские папы организовали эти крестовые походы с целью грабить на Ближнем Востоке и наживаться за счет имущества погибших людей, которое переходило потом в церковные владения. 27 ноября 1095 года римский папа воззвал к первому крестовому походу. В связи с этим началось двухлетнее жестокое и кровавое преследование евреев со стороны так называемых крестоносцев. Они на своих плащах рисовали на груди и на спине крест, поэтому называли их, что крестоносцы, они несли крест. В 1099 году крестоносцы убили 100 тысяч евреев и мусульман по дороге к Иерусалиму. После взятия города было убито еще 70 тысяч человек, а евреев живьем сожгли в синагоге. В Палестине в то время было основано Иерусалимское королевство, оно принадлежало руководителям Франции. Это королевство продержалось где-то 80 лет. В 1100 году крестоносцы убили всех евреев в городе Хайфе. В 1147 году во время второго крестового похода погибло очень много евреев. То, что раньше евреи делали христианам, то теперь делали, церковь делала с евреями. И Бог допускал. 2 октября 1187 года султан курдов Саладин завоевал Иерусалим. Он уничтожил более 120 крестоносцев в Галилее, и так окончилось 88-летнее господство французских крестоносцев в Иерусалиме. Иерусалим – яблоко раздора. 39 раз переходит из рук в руки на протяжении истории, значит, из рук в руки различных народов. В 1241 году, во время Пятого крестового похода, крестоносцы опять взяли Иерусалим в свои руки, но через 3 года мусульмане вновь взяли город назад. В 1260 году мамлюки завоевали Палестину, а в 1291 году они окончательно изгнали крестоносцев и господствовали в стране 226 лет. Теперь, что было с Палестиной во время Средневековья? Средние века – это где-то с 1400 года, где-то до 1700 года, средние века. В 1400 году монголы опустошили Палестину под предводительством Тамерланда. Если хан Баты и Чингисхан – это ханы монголов, шли через Русь с сюда по направлению в Европу, то другие из них шли по направлению на Ближний Восток и достигли Палестины и опустошали ее. В 1517 году турецкий султан Селим I завоевал страну и город. Так началось 400-летнее господство турок в Палестине до 1917 года. В годы 1537-41 турецкий султан Селим построил еще сегодня стоящие крепостные стены Иерусалима. То есть, когда мы бываем в Иерусалиме, мы видим, что старый город окружен старинной стеной. Часть из этих камней была со времен Ирода. У них особая отметка у каждого города. Так вот, этот Селим, султан Селим, взял из тех камней и других велел еще натесать и построил те стены, которые стоят там. То есть этим стенам теперь где-то 450 лет. Это не стены времен Соломона, а только один кусок этой стены, ее называют западная стена или стена плача, это еще с того времени, когда там стоял когда-то храм. Что же потом случилось в новое время? Новое время – это где-то с 1800 года и сюда до нашего времени. В 1799 году Наполеон пытался завоевать Палестину. Он осадил город Акку и безуспешно воевал против турок у города Мегидо. Наполеон когда-то стоял на горе, где был раньше город Мегидо, и смотрел на эту большую долину Исафата. И говорит, вот здесь, на этом месте, будет решаться участь всего мира. Здесь достаточно места, чтобы в боевой готовности построить все армии мира. А там будет Армагеддонская битва. Об этом знал Наполеон в то время и сказал вот эти слова. В 382 году египтяне на короткое время захватили Палестину в свои руки. Египтяне забирали Палестину 83 раза на протяжении истории, завоевывали и опять уходили. В 1846 году, после 700 лет мусульмане разрешили построить первую церковь в Иерусалиме. То есть с тех пор, как арабы заняли Иерусалим, 700 лет церквей не строили, они запретили это. У нас сегодня в Германии 2200 с лишним мечетей, где собираются мусульмане. У нас где-то 150 церквей местных, где в пятницу мусульмане молятся Аллаху. Но у нас нету на земле ни одной мечети, где бы в воскресенье молились христиане. Так вот, 700 лет церкви не строились в Иерусалиме и в Палестине. А в 1846 году была построена первая церковь Христа в Иерусалиме. В 1882 году в Палестине появились первые еврейские поселения. То есть все эти годы евреев там не было. Если еврей туда возвращался, его убивали. Им было запрещено вернуться. Как было запрещено нашим отцам вернуться на Украину, или в Крым, или откуда выселяли, на Поволжье, все подписывали, что мы туда не вернемся. Так евреям не разрешали вернуться в ту страну, которую Господь даровал им при их праотцам. В 1894 году случилось что-то в Европе, что встревожило всех евреев мира. Во Франции в армии служил один еврей, один офицер, Альфред Дрейфус. И вот там где-то вел кто-то шпионаж. И объявили вот этого Дрейфуса. И его жестоко осудили. А он был невинный. И когда уже в результате следствия доказана была его невинность, то сказали офицеры французские, все равно мы его будем судить. Разве только по той причине, что он еврей? И вот когда это было опубликовано в Европе, то все евреи встрепенулись. Ну сколько страдал уже наш народ? Почему же судить невинного человека лишь только по той причине, что он еврей? И это послужило большим толчком, что один из еврейских журналистов, австрийский еврей по имени Теодор Герцель, Он написал свою книгу «Der Judenstaat» – «Еврейское государство» и выпустил ее, опубликовал ее в 1896 году. Он призывал всех евреев стремиться к тому, чтобы бороться, или призывал их к борьбе за государство, за место, куда бы могли переселиться все евреи, потому что мы сейчас услышим многие еще информации, что делали с евреями на протяжении этих столетий. И вот, когда вышла эта книга, то многие евреи заинтересовались этой идеей, значит, этого Теодора Герцеля, и он организовал первый сионский конгресс, то есть первый конгресс евреев. 199 делегатов из различных стран мира приехали в Базель, это один из городов в Швейцарии, из 29 по 31 август 1897 года, значит, на протяжении трех дней шел этот конгресс. И его называют первый конгресс сионистов. Сион – это знакомое слово из Библии. Сион обозначает это имя одной из семи гор, на которых стоит Иерусалим. И на этой горе Давид построил свой дворец, там он жил, свою крепость. Поэтому часто в Библии написано о горе Сионе. Но и весь Иерусалим называется в Библии часто Сионом. И не только весь Иерусалим, вся страна ханаанская называется Сионом. Евреи, будучи в Вавилонском плену, тосковали по Сиону, то есть тосковали по своей родине. А в послании к евреям небо, куда мы стремимся, называется Сионом. Мы пришли к Сиону. Наше стремление к Сиону, мы сионские путники, поем мы в одном псалме. То есть Сион – это одна гора, или весь Иерусалим, или вся Палестина, или небеса, куда мы стремимся. Цель этих евреев не было небо. Цель евреев была вернуться назад на свою родину, которую из Сиона, как они ее ласково называли, переименовали в Палестину. И вот этот Теодор Герцель обращался ко многим-многим правителям мира. Он был у русского царя, он был у немецкого царя, он был у турецкого султана, он был у президентов США, он был у президентов во Франции, в Англии, везде. Он многих-многих посетил и всех просил: помогите нам организовать место, чтобы куда бы евреи могли поехать, чтобы это была их родина. Помогите нам вернуть кусочек нашей бывшей родины для того, чтобы мы могли там жить. Но оно не получалось. Началась Первая мировая война. Англичане были в тяжелом положении. У них не хватало горючего, не хватало взрывчатки. И вот один из русских евреев, Хаим Вайцман, сделал изобретение, как можно легче добывать взрывчатку и ацетон. И это свое изобретение он продал, передал английскому правительству. Этот, крекинг-способ очень быстро был внедрен в технику, и англичане хотели этому еврею как-то его отблагодарить. И когда спросили, что, вы хотите за этот патент, он говорит: ничего, кроме одного. Помогите мне вернуть, или помогите нам вернуть часть Палестины для нашего народа, для евреев. И тогда 2 ноября 1917 года английское правительство обещало евреям через декларацию лорда Балфурта, он был тогда министром иностранных дел Англии, отдать Палестину под автономную поселению евреев. То есть это был уже теперь документ. Сионистский конгресс решил стремиться к тому, чтобы достигнуть вот этой цели. А теперь английское правительство в знак благодарности обещала этому Хаиму Вайцману помочь в этом вопросе. Вайцман после стал первым президентом государства Израиля. Англичане сдержали частично свое слово, и 9 декабря 1917 года английский генерал Аленби вошел со своей армией в Иерусалим и изгнал оттуда турок. Я говорил, что турки 500 лет господствовали над Палестиной. Теперь англичане, соответственно своему обещанию, этому Вейцману, убрали сперва турок из Иерусалима. Эта Лига наций передает англичанам право или мандат на управление Палестиной. И этот мандат они получили до 15 мая 1948 года. Мы видим, мы все ближе к нашему времени подходим. В 29 ноября 1947 года Организация Объединенных Наций решила разделить Палестину на две части и одну из них отдать евреям и, значит, организовать там еврейское государство Израиль. 15 мая 1948 года кончался английский мандат. И все соседние страны, значит, Египет, Сирия, Ливан, Иордания, и, значит, решили, что мы займем ту территорию, которую ООН хотела передать евреям. Но в 6 часов до истечения этого мандата, в 6 часов вечера перед заходом солнца, а завтра начинался шаббат, то есть суббота, Бен-Гурион провозгласил в Тель-Авиве, в одном из залов одного из государственного музея, государство Израиль. То есть 14 мая 1948 года в 6 часов вечера было провозглашено государство Израиль. Израильского государства не было с того времени, как Навуходоносор увел евреев в плен. 2500 лет. Это время язычников. Одни народы сменяли другие на протяжении всей этой истории здесь, в Палестине. С 5 по 11 июня 1967 года в течение шестидневной войны, об этом и после еще больше услышим, израильская армия заняла всю обетованную землю и ту половину Иерусалима, которая принадлежала еще арабам. И Израиль сделал Иерусалим своей столицей. До этого столицей был Тель-Авив. И евреи провозгласили, что Иерусалим будет нераздельной вечной столицей израильского государства. Вот так медленно Израиль сперва все терял, на протяжении тысячелетий ничего не имел, а теперь потихоньку начал опять подниматься. Появилась страна, появилось правительство, появилась армия, появилось все, что имеет или должна иметь страна, появилась столица. И уже на протяжении более 50 лет. Почему Господь все это с израильским народом допустил? И что будет дальше с этим народом? Будет ли Бог этот народ еще наказывать, или навсегда оно так останется? Пророк Иеремия говорит в 30 главе с 14 по 17 стих. Пророк Иеремия, 30 глава, с 14 по 17 стихи. Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестокими наказаниями за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. И все пожирающие тебя будут пожраны. И все враги твои сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и все грабители твои предам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя возвали отверженные, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Господь сказал, вот так я сделаю. Но, говорит, смотрите, все те, кто жрут у тебя, их сожрут. Все те, кто грабит, их разграбят. И все те, кто вас в плен уводил, того и уведут в плен. Это было очень серьезное предупреждение другим народам за то, что они так поступили. И пророк Иоэль говорит в 3 главе, во 2 и в 3 стихе. «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моим они бросали жребий. Долина Исафата, Армагеддонская битва. Все народы, говорит Господь, я туда соберу. И за то, что они делали с народом Израилем, я буду с них спрашивать. И вот мы видели, что народы многое позволили себя на протяжении истории израильского народа, а Бог молчал, потому что было другое время. Теперь мы споем пару куплетов, тем продолжим нашу тему. Я теперь рассказал о том, что было со страной Палестиной на протяжении этих нескольких почти 2000 лет. А теперь я расскажу, что перетерпел израильский народ. Я буду называть даты и цифры, и они будут ужасные, что этот народ перетерпел. Нет ни одного народа на земле, который бы перетерпел так много. Если говорят, что мы, христиане, не любим евреев, то это неправда. Этот народ Божий. Мы новозаветний народ, а не ветхозаветний народ. У нас один Бог, у нас одна цель. Мы идем к одному небу. Мы хотим жить в небесном Иерусалиме вместе с ними. И ихняя вера – это наша вера. Поэтому мы сострадаем этому народу. Мы молимся за этот народ. И в то же время мы должны показывать их ошибки, чтобы нам их не повторять. Почему же все это постигло народ? Я вначале читал места, что Господь сказал Моисею, вот так будет. И видите, это все исполнилось. Так будет. И Христос сказал заранее, вот так будет с этим народом. И мы будем читать сейчас, смотреть, как это все исполнялось. В чем была причина, почему Бог допустил после разрушения Иерусалима эти тяжелые испытания этому народу? Матфея 27 глава, 25 стих. И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших. Не одни сказали, а народ сказал. Хоть народ и не обдумал это, но говорил народ. Говорили не только книжники и первосвященники, которые совратили этот народ, которые ввели их в заблуждение. Они все это говорили. И Иисус Христос сказал, как бы в ответ, в другом месте, Марка 13 глава, 30 стих. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Эти слова часто люди по-разному понимают. Одни говорят, ведь народ, род сей, то есть те евреи, которые слышали слова Иисуса Христа, не должны были умереть, покуда исполнится все, о чем говорил Христос. Но мы знаем, что так не получилось. Народ тот давно умер. Это было в первом веке, сейчас у нас 20 век кончился. Значит, род тот давно умер. Другие говорят, нет, это понимать надо так. Род сей, то есть те люди, которые жили во время основания израильского государства, то есть 53 года тому назад, это были вот тот народ, и тот род уже вымирает. Один род 30-40 лет считается в среднем, тогда приходит другой. Сейчас живут наши дети, наши внуки, мы и наши родители. Четыре рода одновременно живут. Очевидно, Христос имел другое в виду. Род израильский не придет, покуда все исполнится, что написано. Этот народ невозможно уничтожить. Хоть многие люди стремились это делать, его не уничтожат. Этот народ со своей жестокой выей, той шеей, со своей непокорностью к Богу, со своим стремлением принимать чужие культуры и религии, и все же со своим качеством оставаться евреями везде. Этот народ не придет. И все эти гонения и убийства не смогли уничтожить израильский народ и никогда не уничтожат. Мы увидим в конце беседы, услышим еще несколько мест Священного Писания, которые это показывают. И вот какие же ужасы перетерпели люди из этой нации на протяжении столетий. Я буду только частично говорить. Пастор Ланкхаммер в своем журнале приводит очень большую, обширную обширный список всех этих данных, а я только некоторые десятки оттуда выписал, более громко говорящие за себя. В 1017 году римский папа Бенедикт VIII повелел обезглавить евреев в Риме за то, что они были евреями. В 1020 году он же повелел сжигать евреев живьем в Риме. В 1066 году многие евреи зверски были уничтожены в Испании. Мы сейчас будем слышать различные города и страны, и будем видеть, что это делали самые различные народы мира. В 1096 году, в начале Первого крестового похода, убито 12 тысяч евреев и здесь, возле Райна, и все евреи в Праге, в Чехословакии. В 1171 году все евреи в Блоисе, это один из городов Франции, были сожжены живьем. В 1179 году папа Бенедикт III выносит на Латеринском соборе решение, чтобы евреи жили в обособленных кварталах, гетто. То есть это было в 1179 году. Евреи не имели права селиться между других людей, но они должны были жить в отдельном квартале. В 1189 году, в начале Третьего крестового похода, многие евреи были уничтожены в городах Англии. В 1215 году, по настоянию папы Иннокентия, на Четвертом Латеринском соборе католической церкви евреи должны были носить одинаковую одежду и желтую шестиконечную еврейскую звезду. Значит, это же позор. Всем евреям одинаковую одежду и эту звезду, чтобы каждый знал, что вот это евреи. В 1221 году в Эрфурте в Германии был уничтожен весь еврейский квартал. В 1241 году в Франкфурте на Майне был разграблен еврейский квартал. В 1247 году все евреи в Алтасаре во Франции были уничтожены. В 1265 году все евреи в Зинцинг, недалеко от нас, Зинцинг на Райне, были все евреи ликвидированы. В 1270 году все евреи в Венсбурге, в Германии, были убиты. В 1278 году 300 руководителей евреев были повешены в Англии. В 1285 году все евреи в Мюнхенской синагоге были сожжены живьем. В 1287 году еврейский квартал были большие еврейские погромища здесь, возле Рейна. В 1288 году в Бонне были убиты 104 еврея. В 1289 году 13 евреев сожгли в Троисе во Франции. В 1290 году все евреи изгнаны из Англии. В 1298 году 146 еврейских общин в Германии и Австрии ликвидированы, и 20 тысяч евреев убиты. Кровь его допадет на нас и на дети, для детей наших. 1306 год. Все евреи изгнаны из Франции. Они потом опять приходили во все страны, откуда изгоняли, деваться было некуда, они туда-сюда переселялись. В 1321 году все евреи на юге Франции были уничтожены. 1328 год. 5000 евреев убиты в Наваре во Франции. 1332 год. 400 евреев сожжены на юге Германии. 1348 год. 1 миллион евреев зверски уничтожены в Европе, как мнимые виновники черной чумы. 1349 год. 2000 евреев сожжены в Штрасбурге во Франции. 1391 год. 5000 еврейских семей ликвидированы в Испании. И 23 синагоги были разрушены, и 20 тысяч евреев убиты. 1404 год. Всех евреев в Зальцбурге, в Австрии, сожгли. 1421 год. 212 евреев сожгли в Вене, в столице Австрии. 1483 год. 30 тысяч евреев сожгли через инквизицию в Испании. 1492 год. Все евреи изгнаны из Испании. 1494 год. Много тысяч еврейских женщин были сожжены живьем в Европе. Их обвиняли в том, что они ведьмы. В 1496 году все евреи изгнаны из Австрии, а в 97 году из Португалии. В 1504 году все руководители из еврейских общин были живьем сожжены в Москве. 1506 год. 2000 евреев убиты в Лиссабоне, то есть Португалии. 1510 год. 38 евреев в Берлине подвержены пыткам и были сожжены. 1574 год. 897 евреев сожжены живьем в Мексике публично при людях. 1614 год. Еврейский квартал в Франкфурте на Майне полностью уничтожен. 1648 год. 12 тысяч евреев убиты казаками на Украине и в России. 1648 год был. И в том же году 400 тысяч евреев убиты казаками в Польше. 1650 год. 200 тысяч евреев убиты в России. 1670 год. 4000 евреев изгнаны из Вены. 1734 год. 20 тысяч евреев убиты казаками в Польше. 1821 по 1914 год. 1 миллион евреев убиты во время еврейских погромов на Украине и в России. 1840 год. Ложно обвиненные руководители евреев были подвержены пыткам в Дамаске. 1858 год. Тысячи евреев побиты во время погрома в России. 1881 год. 792 евреев убиты в Киеве. 1891 год. Все евреи изгнаны из Москвы. 1903 год. Ужасные погромы евреев в Молдавии. 1905 год. Страшные погромы в 700 городах России. 1917 по 21 год. 30 тысяч евреев убиты во время погромов в 1200 местах на Украине и в России. Ужасные цифры. Один народ за другим. И все время евреи, евреи, евреи. 1917 год. Русские изнасилуют, пытают и истязают еврейских женщин, а девушек разрывают живьем на куски. 1919 год. 1500 евреев убиты в городе Проскурове. 1919 по 21 год. Во время более 100 еврейских погромов украинская национальная армия избила многих тысяч евреев. 1929 год. Арабы убивают всех евреев в городе Хевроне, а женщинам отрубают руки и выкалывают глаза. За то, что евреи. 1933 по 45 год. 6 миллионов 250 тысяч евреев уничтожены нацистами в Европе. Среди них 1,5 миллиона детей до 14 лет. 1936 по 39 год. Во время первой интифады арабы убили более 500 евреев в Израиле. 1941 год. Верховный арабский муфтий Амин эль-Хусайни, это был дедушка Саддама Хусейна, из Иерусалима посетил Гитлера в Берлине и потребовал от него истребления всех евреев в Палестине. 1945 по 1953 год. Многих евреев пытают и убивают в Чехословакии за то, что они говорили по-немецки. Во время войн у евреев, это были... Значит, 5 войн они вели за это время, и в этих войнах погибло у них, значит, 19 тысяч, почти 19 тысяч человек, и более 62 тысячи остались инвалидами. С 48 года по 98 год арабы убили или террористы уничтожили у себя на родине 2250 евреев и 75 дипломатов евреев, убитых в разных странах мира. Только за последние дни теперь убито опять 80 человек, палестинцев и евреев, и так каждый день. Печальная картина. Нам кажется, что нам, немцам, пришлось очень много перенести, но это мало по сравнению с тем, что перенесли евреи, избранный Богом народ. Почему Бог это допустил? Это дает нам право или заставляет нас думать, а если мы не будем жить по воле Божией, что Бог с нами сделает? Евреи говорили пророку Иеремии: «Бог никогда не допустит, чтобы враги заняли Иерусалим и разрушили храм. Бог большего допустил». Первая цель Бога – Его слава, а не наше спасение. Это вторая цель Бога. А если мы люди, тем более народ Божий, ветхозаветний или новозаветний, не живем по Слову Божьему, то Бог за это взыскивает. И Бог сурово за это наказывает. И невольно задается вопрос: почему же Бог все это допускал? С одной стороны, мы читаем: кровь Его на нас, да на наши, и на наших детях. Они сами говорили, что пусть так будет. Они не знали, что так получится. И мы очень часто легкомысленно что-то скажем, не обдумаем это. Говорим, что вот Бог свидетель, или Бог-то пусть то и то сделает. И не всегда мы бываем правы, а если Бог начнет потом делать, часто бывает нам тогда неприятно. И вот эти люди, этот весь народ, кричали: кровь Его на нас и на детях наших. А потом, когда апостолы стали проповедовать, что они потом говорят? Эти первосвященники и книжники, которые совратили народ на это убийство, они потом говорят в Деянии апостолов, в 5 главе, в 28 стихе: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека». Так сами же вы кричали: кровь его на нас. А теперь говорят апостолам: вы хотите навести на нас эту кровь. Как часто и в церквях. Члены церкви что-то требуют от руководителей церкви. И они вынуждены в чем-то идти на компромисс. А когда идут наказания Божьи, потом обвиняют этих служителей: вы виноваты в этом. Вот так поступил израильский народ. Сперва убили, говорят: давай убьем. А потом говорят: вы еще и говорите, что мы виноваты. То есть, с одной стороны, делали умышленно или неумышленно, а потом старались, вместо того, чтобы каяться, обвинить опять кого-то другого. Это была одна сторона, но с другой стороны. Евреи – это испытание для всех других народов. И как люди относятся к евреям, от этого зависит ихняя будущая судьба вечности. Поэтому очень мудро поступили многие люди, многие народы, поступая с этим народом неправильно. И, по-моему, несколько раз я уже читал, сегодня не буду, напомню только место из Евангелия от Луки, 12 глава, 47-48 стихи. «Кому много верено, с того много спросится, кому много дано, с того много взыщется». Спасение от иудеев. Им верено то, что говорил Бог. У них все, и храм, и богослужение, и заветы, и патриархи, и пророки, и Иисус Христос, и апостолы, все ихнее. И вот то, что Бог много им дал, Бог с них много взыскивал. Но не надо понимать так, что спасение мы получили лишь по той причине, что евреи от него отказались. Нет. Цель Бога была дать спасение всем народам мира, но дать через евреев. И Он фактически и дал. Ветхий Завет, пророки, Новый Завет, апостолы – это все были евреи. Но вся масса евреев должна была идти во все народы и миссионировать, а вся масса отказалась. Но маленький остаток, группа этого народа это сделала. И не потому мы получили спасение, что евреи отказались. Бог это спасение предназначил для всех народов. И Бог нашел возможность, раз основные евреи по сегодняшний день, за исключением мессианских евреев, не приняли Христа, Он нашел другие методы евангелизировать нас, грешников. И не потому евреи страдали, чтобы нам получить это спасение. Нет, оно для всех было приготовлено. Они страдают за свое непослушание, за свое неверие. И мы будем страдать тоже, если не будем слушаться нашего Господа. Но вот наступят другие времена. С этим народом не останется так. Я хочу еще прочитать теперь три места из Священного Писания в заключении. Что говорят пророки о будущем этого народа? Уже тоже несколько раз упоминал я это место. Захария 2 глава, 8 стих. В некоторых Библиях это 12 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Чтобы показать свою славу, Господь послал эти народы грабить израильский народ. Но, говорит, смотрите, кто вас касается, касается зеницы его ока. То есть лучше евреев не трогать, хочет сказать этим словом Господь. Для народов это было испытание. Что же вы сделаете с ними? Или еще одно место, Иоэль, 4 глава, 21 стих. Или 3 глава, 21 стих в некоторых Библиях. Иногда в разных переводах различное количество стихов в одной и той же главе. В русской Библии это 3 глава, 21 стих. «Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Кровь этих миллионов евреев еще не смыта, говорит Господь, а я ее смою. А если Бог сказал эти слова, то Он их исполнит. Значит, придется народам еще расплачиваться за это. И что Господь сам обещал этому народу? Очень хорошее обетование. Книга Иеремии, 31 глава, 35 по 37 стихи. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут, Господь Саваоф имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом перед мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, говорит Господь. Так точно, что солнце дает нам свет днем, и луна и звезды имеют свои уставы ночью, так точно народ израильский останется любимым народом Бога. И как невозможно измерить небеса, то и вселенную, весь космос, как невозможно сосчитать звезды, как невозможно исследовать недры нашей земли, туда никто не проникает. Так же невозможно, говорит Бог, что я оставлю этот народ. Кого я люблю, того и наказываю. Когда мы в церкви кого-то хотим наказать, то либералы кричат, это нету любви, надо покрывать все, любовь покрывает множество грехов, надо все покрывать любовью. Так Бог не делал. Бог справедливый Бог, и Он милует, Он обещает, Он дает, Он благословляет. Но когда без конца идет послушание, Он начинает наказывать. Он не отвергает навсегда, но Он, любя, наказывает для того, чтобы человек опомнился. Придет скоро то время, и мы будем в будущем об этом говорить, что народ израильский покается. Они примут Мессию, но они пройдут еще через Гефсиманию. Это все начало, это все предродовые схватки израильского народа. Еще придет что-то. И хоть хотелось бы, чтобы оно не пришло, но еще будет великая скорбь израильскому народу. Еще будет Армагеддон. И вот тогда, когда будет безвыходное положение, они покаются. И тогда эта милость Господня будет над этим народом вовек. И написано, что «я ихних грехов больше не вспомяну». Бог простит раз и навсегда. Зачем же нам, детям Божьим уподобляться этим евреям в непослушании, чтобы быть тоже наказаны Господом и остаться на великую скорбь, быть не готовым к пришествию Христа, к вознесению Церкви, и быть потом в числе тех, которые мученической смертью потом прославят Христа. Мы можем бы избежать всего этого. Мы говорили в прошлый вечер об этом. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. И так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебе от годины искушений, которая придет на всю вселенную». Эта година будет для Израиля. Он не избежит, потому что он раньше не покается, но церковь имеет возможность. Она избежит это, если будет готова к вознесению. И помог бы нам в этом Господь. Не уподобится большинству, не уподобится этому народу, как апостол Павел Римлян очень Коринфян очень предупреждает в 1 главе, в 10 стихе. «И дал бы нам Бог научиться доверять этому Богу, иметь страх Божий перед этим Богом и жить так, как хочет Он». Бог заранее знал, что сделает израильский народ. Он заранее знал, что ты и я будем делать. Он заранее знал, каким курсом пойдет наша церковь. Он заранее знает, куда мы придем. И чтобы мы были готовы к пришествию Христа, надо жить по воле Божьей. Каждый сам, каждый в своей семье, каждый в своей церкви. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Об этом мы будем молиться.